посреди разоренной страны в Ост-Энде вырастают роскошные каменные и кирпичные здания, а пострадавшие по-прежнему будут мерзнуть в бараках. Победа, воплощенная в мраморе и бронзе, дело, разумеется, хорошее, но восстановление разрушенных деревень было бы куда более прекрасной победой над бесхозяйственностью и потрясающим равнодушием наших правителей. Господин Петух, 18 сентября 1920 года. Из курятника. Вчера я слышал, как парнишка лет 10 зубрил урок, выкрикивая во все горло более или менее связанные обрывки фраз. Не без удивления я узнал, что мальчуган таким образом учит ни больше, ни меньше, как устройство барометра, состав воздуха, воды и бог знает что еще. Добавлю, что сколько ни спрашивал я его обо всех этих вещах, он знает себе тараторил затверженные слова. Стоило мне его перебить, он тут же осекался и начинал сначала. Я уверен, что этот подающий надежды юный ученый смог бы точно так же перечислить мне моря Китая или королей династии Меровингов. 20 лет он будет вполне знающим человеком, будет говорить на 3 или 4 языках, заучит законы гидростатики и динамики, а также название мельчайших костей скелета, без запинки продекламирует наизусть любую страницу кодекса и перескажет интимнейшие подробности из жизни Генриха IV или Рамсеса II. Примечание. Династия Меровингов, первая династия франкских королей, конец V века, 751 год. Генрих IV, 1553-1610 годы, французский король в 1594-1610 году, один из руководителей протестантов, принял так называемый Нанский эдикт 1598 год, предоставлявший протестантам, гугенотам, свободу вероисповедания. Рамсес II, египетский фараон 20-й династии, правил между 1298 и 1232 годами до нашей эры. Сомневаюсь, однако, что сей ученнейший молодой человек выработает когда-либо свой собственный взгляд на жизнь и на обязанности каждого по отношению к социальному механизму. Хотя, вероятно, он с присущей ему блестящей и бездумной эрудицией будет рассуждать о доброте, милосердии, человеческих чувствах и переживаниях. И в сущности, тем лучше для него. Машины не бывают несчастными. Господин Петух, 2 декабря 1920 года. Если бы я был врачом. Когда я был маленьким, моя мама содержала семейный пансион, и среди студентов, сменявшихся под нашей крышей, всегда бывало 2 или 3 изучавших медицину. Помимо всего прочего, для меня это обернулось тем, что первые познания в сексуальной сфере я почерпнул из анатомических таблиц, а вместо детского конструктора у меня был скелет, который я 20 раз разбирал и снова собирал. Несколько позже, задолго до того, как заговорили о Фрейде и психоанализе, словом, о психотерапии, а также задолго до того, как у меня появилось целенаправленное призвание, я стал мечтать о некой идеальной профессии, которой, на мой взгляд, недоставало в пестром реестре человеческих занятий, о таком врачевании тел и душ, которое стремилось бы не просто обнаружить и излечить болезнь, и даже не только предвидеть ее и предупредить, но и подчинять судьбы, изломанные в силу несчастных обстоятельств. Мне было, должно быть, лет 15, когда я обнаружил эту неспособность людей выпрямиться самостоятельно, и со всей серьезностью, как это бывает в 15 лет, стал искать способы им помочь.